1061, 29 июня. Можно явление ур русского народа понять, как смысл происходящего в моей стране. Чую, как загорятся глаза, когда принесете привет Востока. Учитель хочет уговорить К сделать хоть что-нибудь для учения. Человеком будет. Каждый, принесший весть с Востока, примет честь и пользу. Укажите ему, как мало надо сделать для большой пользы. Укажу, когда можно ожидать узлы событий. 1062, 1 июля. Вы поняли, что теперь нужно писать добрые письма. Один лишь Яруя по натуре требует встряски, потому должно последовать по требованию его. Ему скажу, не час о покое, труд самый неистощимый, могу лишь освободить от чтения лекций. Меч общины мира готов для Чахембулы. О какой погоне говорилось сегодня ночью? За вами чуют люди больше, нежели думаешь. 1063, 2 июля. Явите щит против Урусвати врага. Вред удуман вам, явлю человеческие документы. Считаю, можно явить вред пространству, но вам трудно через нашу стену. Полезно объявить наличность вреда, этим получается разряд. Подвиг, назначенный вам, настолько выше всего обиходного, что можно перейти многие неприятности. Урусвати прошу применить осторожность во всех шагах, просто знать духом. Многое нельзя назвать, но в жизни это встречаешь. Полезно дать знак одобрения или предостережения. Я стараюсь не относить к нам, что слышу. Теперь все вас касается. 1064, 3 июля. Говорил, говорю и скажу. Уберегитесь от всяких сравнений между членами круга. В этом великая опасность. Так радовался видеть, как искусство Люмоу совершенно отлично от Фуямы, как деятель Америки Логван отличен от сибирского писателя Тарухана, как носитель Торы Аверах отличен от стража верного Радны, как подъем стремительный Ояны не похож на самоотверженное приношение Модры. Никто ни в чем не похож на другого. Урусвати, скажи Паруме о значении водительства матери. Пусть синий огонь твоих пальцев пропитает твой совет Паруме. Осталось 2 года учиться ширине разумения. Водитель забывает слово «нет», зато слово «да» начинает светиться всеми цветами радуги. Паруме надлежит привлечь множество сердец в Америке. Светил должен быть привлекающий. Нежная птичка Востока живет в сердце Парумы, но птичка боится щелканья костяшек счетов. Птичку свою пусть сбережет Парума. Мы слышали ее птичку. Парума, дочь Урусвати, сохрани в себе серебряную птичку восторга. Без нее не привлечь сердца Америки. Радуюсь огням твоим, Урусвати. Но я вижу не только синие, но красные, лиловые, и даже сегодня заметила желтый луч. В этом и есть их различие. Запиши. Свечение эманации сперва светит светом голубым, гораздо труднее лиловый и красный. Это цвета разноцветной ауры. Теперь полечим укус. Вопрос НК. Почему у него такой синяк на руке? От битвы с врагом. Почему это отразилось физически? Это очень просто. Вопрос Урусвати, почему я всегда, как бы, иду навстречу врагу, не боясь его? В результате это полезно. Я не чувствую ни малейшей злобы против него. В этом твоя сила. Мы говорили о привлечении. Ненависть влечет поражение. 1065, 5 июля. Мудро соберем немногих, кому можно верить. Так будем грани очерчивать. Удумаю, кого можно найти по пути. Урусвати утомлена, много лучей кругом нее. Каждое явление лучей полезно, но утомительно. 1066, 6 июля. Вижу место Логвана в Америке, но принять его он должен сам. Вижу, последствия речей Авераха, но произнести их должен сам. Всякое сомнение в моих путях подобно смерти. Не в игру дан меч Чахембуле. Если не осилит мой указ, пусть вернет меч музею. В скорбный отдел непримененных спасительных посылок. Это истинное кладбище. 1067. 7 июля. Тороплюсь передать вам наше решение. Почва готова для начала религиозного движения. Надо назвать этот год началом религии. Путь намечен, как двинется нарастание движения народов. Уезжайте в пустыню. Думу Урусвати понимаю, но дай досказать. Пока вы будете в пустыне, произойдет нужное накопление около вашей личности. Помните, ваши сообщения должны быть приказом С. Можно сказать так. По поручению Ильича ряд лет изучаю применение религии к коммунизму. Пришел срок двинуть эту силу, явленную однообразно во всех странах Азии. Это то самое обстоятельство, которое приведет в замешательство противников и приведет их к мертвой точке. Так будем говорить, так скажем. Явим решение владык действовать приказом. Утвердимся, что не совет, не просьба, но приказ, как меч сверкающий. Раз приняли общину мира, то как меч вложился в руку, явление приближения к границам свободно утверждает общину. Через год будут твердые сношения. Радуюсь решению принять тон приказа. Это зовется сожжением старых кораблей. 1068. 8 июля. Даю время Тарухану подготовить книгу высокой красоты. Сокровища Сибири должны быть воспеты с высоким подъемом. Пусть Тарухан мыслит образами, которые может посвятить мне. Эта книга может быть для него высоким мостом. Больше не скажу, пусть судит сам, быть ли книги в башне моей. Утверждаю, что без больших ошибок план может сложиться неслыханно просто. Все ему открыто. Люмоу от всего охранен. Лишь одна просьба – не поджигать мои дела. Что же делает он? Роняет достоинство. Против дел болтает. Главное, невозможно дать ему денег. Между тем, мне так легко засыпать его деньгами. Между тем, если почует легкие деньги, начнется безумие. Слишком легко все удавалось и не видел ваших трудностей. Теперь такое прекрасное время плана. Надо устремляться в одном направлении. Есть характер, который все отдаст, но и все возьмет. Как воздействовать на него? Только страхом безденежья. Но, говорю, грозное время победим, единодушием. Главное – выполнить сроки.